все чувствуют. А потому, когда в такие утра я начинал объезд, и у меня за спиной на заднем сиденье стучали и звякали уложенные на эмалированном подносе инструменты, настроение у меня сразу падало. Будет ли он бесноваться или вести себя тихо, крупный он или не очень? Я не раз слышал, как мои коллеги небрежно утверждали, что предпочитает крупных жеребят. Двухлетки куда приятнее, говорили они, легче наложить щипцы. Но сам я твердо знал одно. Мне жеребята нравятся маленькие, и чем меньше, тем лучше. Как-то утром, в самый разгар сезона, когда я был по горло сыт конским племенем, Зигфрид, уходя, окликнул меня. «Джеймс, поезжайте в Уайт-Кросс к Уилкинсону. У него лошадь с опухолью на животе. Прооперируйте, если можно, сегодня или когда вам будет угодно. Я оставляю ее на вас». Злясь на судьбу, которая подложила мне этот сюрприз, сверхсезонной работы, я прокипятил скальпель, щипцы и шприц, уложил их на поднос рядом с коробочкой пузырьков кокаинового раствора, йодом и антистолбнячной сывороткой и отправился на ферму. Всю дорогу поднос зловеще погромыхивал у меня за спиной. Этот звук всегда отдавался в моих ушах, как барабаны рока. Я по обыкновению прикидывал, какой окажется эта лошадь. А вдруг стригунок? У них иногда бывают такие небольшие болтающиеся опухоли. Фермеры еще называют их ежевичкой. На протяжении 6 миль я успел создать умилительный образ жеребеночка с кроткими глазами, отвислым животом и буйно разросшейся гривой. Зиму он перенес плохо, скорее всего, мучается глистами и даже на ногах еле держится от слабости. Во дворе фермы стояла тишина. Там не было никого, кроме мальчугана лет 10, который не знал, куда ушел хозяин. «Ну, а лошадь где?» — спросил я. Он кивнул на конюшню. «Вот там». В глубине я увидел стойло с металлической решеткой, венчавшей деревянные стенки. Оттуда доносилось басистое ржание, затем фырканье и, наконец, громовые удары копыт в стену. У меня по коже поползли мурашки. Нет, там явно был не жеребенок. Я приоткрыл верхнюю половину двери, и на меня сверху вниз глянул четвероногий гигант. Я даже не думал, что лошади могут быть такими огромными. Буланый жеребец с гордой изогнутой шеей и копытами, как чугунные крышки уличных шахт. На его плечах и крупе перекатывались бугры мышц. При моем появлении его уши легли, белки глаз блеснули, и копыта с грохотом впечатались в стену. Мимо просвистела длинная щепка. «О, Господи!» — прошептал я, торопливо закрыл верхнюю половину двери, привалился к косяку и долго слушал барабанную дробь собственного сердца. Потом я повернулся к мальчику. Сколько ему лет? 7-й год, сэр! Я попытался собраться с мыслями, как подступиться к такому людоеду. Подобных коней я еще не видывал. Он весил никак не меньше тонны. Нет, надо взять себя в руки. Ведь я даже не посмотрел на опухоль, которую мне предстояло удалить. Приподняв щеколду, я отворил дверь самую чуточку и заглянул в стойло. Вот она, болтается под брюхом. Скорее всего, папиллома, величиной с теннисный мяч. Типичная, словно мятая поверхность, отчего она похожа на кочан цветной капусты. При каждом движении коня опухоль легонько покачивалась. Убрать ее проще простого. Ножка тонкая. Ввести несколько кубиков анестезирующего раствора, наложить щипцы и дело с концом. Легко сказать. прежде-то надо забраться под это широкое, как бочка, глинцовитое брюхо.